я поместил ее в большой вольер возле дома, где она была в безопасности от хищников и где я имела возможность за ней наблюдать. Пфейфер заняла позицию на угловом столбе вольера, откуда очень внимательно наблюдала за сестрой. Малышка, казалось, настолько оправилась, что я, лишив ее свободы, испытывала чувство вины. А так как Пфейфер была рядом, я решила освободить филиненка, чтобы проверить, может ли он пролететь на большее расстояние, чем позволяет вольер. Завернув Бунду в полотенце, я вынесла ее наружу. Однако скоро стало ясно, что она не способна летать. Тогда я обратилась к ветеринару-хирургу Куперу, и он, обследовав ее, обнаружил перелом локтевой и лучевой костей. Сделав ей инъекцию, он предупредил, что на протяжении месяца движение птицы следует ограничить. Все это время я кормила Бунду, и поскольку мне казалось, что она нуждается в обществе, печатала на машинке, сидя рядом с ней, а иногда делала с нее наброски. Когда мы отпустили ее, наконец, на свободу, она расправила крылья и после великолепного полета уселась на дерево неподалеку от нас. Обезьяны, наблюдавшие за нашими действиями, теперь бросились к Бунду. Они, несомненно, были счастливы, увидев, что она возвращается обратно в их мир. Пфейфер тоже, видимо, была рада, и сестры сидели бок о бок, почесывая друг другу головы. Через несколько недель Пфейфер улетела, и только месяц спустя один из местных жителей увидел ее на расстоянии 5 километров от нашего дома около одного из гнезд орлана-крикуна. Я отправилась туда и нашла ее в компании другого филина. Много месяцев спустя, когда я после наступления темноты кормила Бунду, вдруг подлетела Пфейфер, а за ней маленький застенчивый детеныш. Я была счастлива, что она доверила мне кормление своего птенца, и, конечно, подумала, а не скажет ли она другим филинам, давайте приводить наших детей кормиться в лагерь Эльсы, это очень облегчит нашу трудную работу. Я назвала вновь появившегося на свет птенца То-То. Это был очень отважный филиненок. Скоро он начал летать по лужайке в поисках пищи, но когда слышался громкий шелест крыльев, и орлан-крикун внезапно устремлялся вниз, тогда Бунду, Пфейфер и филин-бабушка мгновенно приходили птенцу на выручку. В Эльсамерии обитало много диких животных, но обезьяны-гверец и молочные филины были моими любимцами. Глава 15. Признание Эльсы. Книги об Эльсе и Пиппе познакомили людей во многих странах мира с бедственным положением диких животных и с тем, что нужно сделать для их спасения. Вследствие этого я получила приглашение от ряда стран. Самыми незабываемыми из моих путешествий были поездки в СССР, Японию, Венгрию и Таиланд. После того, как я прибыла в Москву, меня доставили на самолете на Черное море, в Сочи, где мне предложили сделать прививку на дереве дружбы. Это цитрусовое дерево было посажено в 1936 году, а в 1940 году советский ученый Шмидт сделал на нем первую прививку другого вида цитрусовых. За его прививкой последовали многие другие. Их сделали выдающиеся люди, представители 126 различных национальностей. Сегодня на дереве зреют плоды итальянского лимона, американского грейпфрута, апельсина, грейпфрута, гигантские крохотные кумкваты. Некоторые прививки были сделаны в память о знаменитых людях, таких как Чарльз Дарвин, Луи Пастер, и к подножию дерева была доставлена земля с мест погребения Толстого, Чайковского, Пушкина и Махатмы Ганди. Я была счастлива сделать прививку на этом дереве доброй воли. Она символизирует мою надежду на то, что работа, проделанная от имени Эльсы ради спасения диких животных, станет движением, сближающим народы во имя мира. Недалеко от Сочи находится большой заповедник. Речь идет о Кавказском заповеднике в западной части главного Кавказского хребта. Одна из главных задач, которую поставил перед собой его директор, — разведение зубра. Там обитает 55 видов млекопитающих, включая 300 бурых медведей. Это один из 102 резерватов, и мне он показался очень интересным.